110 гуру. Считайте, что все, что сказано было вам лично учителем света, при вас останется на все времена неотъемлемым и вам принадлежащим. Связь с учителем создается веками, и плотная очевидность не может заменить собою действительность и уничтожить то, что было и есть. Сказано ясно: «Я с вами всегда». На этом положении и утверждайтесь, как на камне вечного основания жизни.